Книга пятая. Глава первая. У благонравных и умных детей черты лица приобретают поразительную прелесть, и вся физиономия получает невыразимую приятность и привлекательность, особенно в то время, когда они сделают что-то доброе, похвальное или когда рассказывают что-нибудь умное, занимательное. Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей Кондратий Иванович Грум-Гржимайло. Дом, милый дом. Ладно, ни хрена не милый. Я, по правде говоря, вообще помню его весьма смутно, отрывочно. Вот запахи и просто ощущение покоя и тишины. Тепло, подоконник какой-то, кот опять же. Кот — это хорошо, но сомневаюсь, что он нас ждет. Да и от дома остались обгоревшие стены до крыши. На самом деле странно, что остались. Я вообще думал, что на развалины приедем, а он ничего так, только почерневший, заброшенный. «Если тебе тяжко, то можно и не идти», — сказал Мишка, глядя на меня с тревогой. «Да нет, не тяжко. Скорее, странно. Городок этот и тихая улочка, убаюканная июльской жарой. Запах. Такой вот характерный запах лета на переломе. В нем многие мешаются. Дыма, сена, копны которого высятся во дворах, готовы убраться под крыши сараев». Навоза, свежескошенной травы, что вялится и ароматит так, что голова идет кругом, белого налива и карамельного плавящегося сахара. Варенье варили во дворах и летних кухнях, на плитах, печах или вот просто кострах, над которыми ставили огроменные кастрюли, и поднимались к небу сахарные дымы, растекались по улице, переплетаясь друг с другом, и тяжелый жаркий воздух дрожал зыбью. Мамка Савкина тоже варила варенье, самолично. Она почему-то полагала, что кухарка не справится с этим тонким делом и позволяла ей выполнять разве что подсобную работу. И все одно ворчала, что не так-то делает, что сперва с яблок надо шкурку снимать, а после уже разделять на части – и нарезать тонкими ломтиками и укладывать в тазу слоями, каждый слой пересыпая сахаром, но так, чтоб без избытку. И воду в варенье лить никак нельзя. А кухарка-то тоже ворчала, что ничего-то матушка не понимает, и наоборот, если воды не налить, то сахар пригорит, почернеет, и все варенье выйдет прогорклым. Как я это помню? Откуда? Но помню же... И то, что варить начинали еще в конце июня, вишневое, или вот из красной смородины, из черной тоже было неплохое. И матушка как-то однажды задумала сделать княжеское по журнальному рецепту, обещавшему великолепный вкус. Вот только надо было у каждой ягодки косточки удалить гусиным пером. Что-то аж смешно стало. Она сидела, удаляла, ругалась, укладывая в банку ягодку к ягодке и заливала сахарным сиропом. А ягоды все равно расползлись кашей, и вышел обычный джем. Я помотал головой, отгоняя чужие воспоминания. Надеюсь, там, в новом ли мире, в новой ли жизни, но эта женщина будет счастлива, как и Савка. Удачи им от чистого сердца. А я толкаю калитку. Забор покосился, и трава во дворе по пояс поднялась. Почти заросла дорожка, а у самой ограды крапива колосится. Странно тоже вот. Не то, что дом сгорел. Это получается и в нынешнем мире явление вполне обыкновенное. Дома-то большей частью деревянные и топятся печками, а в иных электричества нет, потому керосиновые лампы, свечи и даже лучина тоже часть обычного бытия. Так что... Странно другое. Место ведь хорошее, участок большой и соседи мирные. И тут бы его прибрать к рукам, а никто и не позарился. Да и с домом не все так печально. Чем ближе подхожу, тем яснее, что гореть горел, но не так, чтоб дотла. «Ты тут жил?» Метелька втиснулся вслед за мной. Калитка на обвисших петлях чуть приоткрылась, да и застряла, зацепившись краем за землю. «Жил. Только я помню мало, что до болезни было, так почти и вообще не помню. Опять что-то мутное. Лавка, мячик и голос. «Савушка, не бегай, взапреешь!» Ну да, а дальше вон сад, яблони имелись, да и даже груша, которую матушка особо обихаживала, и белила по осени и подкармливала золой. Груши, помню, та давала небольшие, но много, и сладкие до приторности. Савка любил. «Эй!» — окрик вырвал из воспоминаний. «Вы чё там, а?» «Хороший вопрос. Мы чего тут?» «Доброго дня!» Мишка приподнял кепку, приветствуя толстую женщину в буром платье с закатанными по локти рукавами. «Это... как ее? Соседка». «Точно, соседка». И я поспешно отвернулся, сутулился. «Доброго, доброго». Лицо у женщины было круглым и красным, то ли от жары, то ли само по себе. Седые волосы она убрала под косынку и хвостом ее оттирала пот со лба. Глядела она с любопытством. «Вот дом думаем прикупить. Сказали, что можно глянуть». Мишка поднял связку ключей, которую нам выдали в агентстве, заверивши, что эта сделка именно то, что нам надобно, и лучшего варианта мы не найдем. «Ну да». «Это вы зазря!» Соседка оперлась на забор, разделявший участки. «Проклятое место!» «Так уж и проклятое!» Я дернул поводок, вытащив тьму и призрака. От дома воняло гарью. Этот запах ни осенние дожди не вымыли, ни зимние ветра не выстудили. Намертво он въелся в черные подкопченные стены. Но сами стены вполне крепкие. Оконные провалы заколочены, дверь перетянута железной полосой, на которой висит замок. Замок свежий, а вот полоса успела покрыться ржавым налетом. «Как есть проклятая!» — соседка широко перекрестилась. «Колдун тут жил!» «Да неужели? Не веришь?» Выцветшие до белизны брови сошлись над переносицей. «Скорее любопытно. Нам сказали, что жила женщина с сыном, но он заболел, и она уехала, а дом сгорел». «Так-то она так!» — женщина оглянулась и поманила Мишку. «Да только это непросто!» Дверь поставили уже после пожара. Она выделялась цветом и отсутствием копоти. Под порогом виднелись щели, и хватило, чтобы тьма просочилась внутрь. Призрака я отправил за дом. Там вроде сарай имелся. Тут при каждом доме сарай. И пусть коровы матушка не держала, потому что хлопотно это, но куры были. «Это ж полюбовница колдуна, спаси Господи душу ее, жила с ним во грехе невенчанная». Всегда удивляла, откуда соседи узнают подробности о чужой жизни. «Дитё прижила, так нет бы в храм снести батюшке поклониться, чтоб спас душу невинную». В доме пусто. В сенях огромный сундук, но крышка треснула. Дальше комната, печь, которая половину этой комнаты занимает. Стены в потёках сажи, но каких-то неровных, что ли. Шкаф, стол, стулья, но все сдвинуто к стене, будто обгоревшую эту мебель готовились убрать. Ковров нет, как и дорожек, и лезет очередное воспоминание, где Савка за дорожку цепляется, падает и громко воет, не столько от боли, сколько от обиды, и матушка, охнув, вскакивает, летит к нему, чтобы на руки подхватить, а девку, которую в няньке наняли, ругает. «Хватит его нянчить!» — сухой голос обрывает гневную матушкину тираду, и та лишь крепче прижимает меня. «Савелия!» Чтоб воспоминания, как понимаю, остаточные тела, но я-то не он. Или все-таки? «А ты прекращай реветь!» — отец раздражен. И Савелий, чувствуя это, замирает. Слезы высыхают сами, сменяясь страхом, что теперь будет хуже. «Он ведь маленький», — робко говорит матушка, по-прежнему не выпуская Савелия. «Ему больно?» «Что с того? Будет и больнее. Если он не научится терпеть боль и неудобства, то ничего-то из него не выйдет». Он произносит это уже не зло, устало. «Этот мир не для слабых, а ты его именно таким и делаешь. Я... Ты не сможешь защищать его всегда и ото всех. Просто не сможешь». если он не научится делать это сам...» Он был прав, этот человек, которого Савелий боялся до немоты. Она не смогла, а Савелий не научился. «Да вы что?» Мишкин голос был полон участия. «И что, частенько тут бывал?» «А то!» Соседка, кажется, окончательно успокоилась. «Мишку любят. Не знаю, как у него получается, дар такой, что ли. Он со всеми находит общий язык. И теперь вот слушает тетку привнимательно, кивает даже. А я...» Тима осматривает комнату за комнатой. Их в доме всего 4, но и это много. Обычно тут дома простые, кухонька с земляным полом и дальше уже комната, которую часто делили на 2 шкафами да ширмой на веревке. И потому в глазах местных Савелий с матушкой жили роскошно. Я-то вижу, что комнатушки в этом доме махонькие, но ведь свои же, с настоящими стенами. Вот и та, которая считалась Савелия. Сюда влезала лишь кровать, хорошая, железная, да сундук. Стол, за которым Савелий учился, стоял в другой. Еще одна отцовская. И Савелию строго-настрого запрещалось заглядывать туда. Но мы не он, мы заглянули. И снова разочарование. Странно, эта комната почти не обгорела, разве что по обоям расползлись желтые пятна следами жара. Кровать узкая такая, стол у окна, шкаф. Стол хороший, но его даже не попытались сдвинуть с места, а вот дверцы со шкафа сняли, явно готовясь выносить, понятно. По местным меркам шкаф роскошный, на резных ножках в виде звериных лап с высокой короной и медными блестящими ручками. Замки под ними имеются и сделан из дуба. Такое и подарить не стыдно. А если в доме поставят, так еще и детям со внуками послужит. Так что странно не то, что дверцы сняли. Странно то, что они до сих пор тут стоят. Как и кровать. Белья, к слову, нет, и матраца. Одна лишь голая панцирная сетка. На полках шкафа тоже пустота. И шастает. Днем ты не приходил, только ночью. И главное, хитро, так тихонечко. У меня на что кобели нюхавые да голосистые, а ни один не взбрехнет. А утром, бывало, выйдешь, он уже во дворе сидит на лавочке с кофеем своим. Тьма остановилась. Так, если логически думать, то нормальный человек устроил бы тайник в собственной комнате. Это удобно, и внимание точно не привлечет. Дверь закрыла и вперед, столы там двигай, стены колупай, упрятывая сейф. Конечно, не уверен, что папенька пошел бы по простому пути, но поглядеть надобно. Так-то он не дюже приветливый. Ты с ним, бывало, поздороваешься, поклонишься, как с соседом-то, а он в ответку только глянет и так, что у коров молоко прям внутрях скисало. Да, потому уже она сказала, что он, дескать, из благородных, а и значится, не по чину ему с обыкновенными людьми ручкаться. Нет, сама-то ничего баба была, хозяйственная, спрытная, рухавая такая. Ну, знаете, вроде и не носится, что оглашенная, как невестушка моя, а все одно везде поспевает. Тени увидят больше человека. Тьма соглашается и, рассыпавшись туманом, заполняет комнату. А ведь отцу здесь должно было быть сложно, тесно. В особняке Громовых и услуг помещения побольше были. Так-то я к ним не захаживала, а вот она ко мне случалась. То вареница принесет, то сыра попробовать. Она у меня молоко брала. У меня коровы хорошие, галштинские породы. Сказано это было с немалой гордостью. И молоко жирнючее, почти сливки чистые, а не молоко. Тогда почему дом этот? Почему именно дом? На окраине, которая сама собой почти село. Можно было снять квартиру в центре. Многие так делают. Чтоб комнат пяток или даже больше. Чтоб обстановка, швейцару входа, прислуга. Денег не хватило. Хватило бы. Папенька матушке прилично оставил. Значит, не в деньгах дело. И вот она мне сыр помогла сделать. Сказала, что у матушки ейной тоже хозяйство имелось. сыры делали, так-то я могла, но все ж не такие, а у ней...» Квартира — это соседи, не за забором, а буквально за стеной. Швейцар, мимо которого придется пробираться, если тебе не нужно лишнее внимание, да и, полагаю, эксперименты в доме проводить проще. А вот с тем, чтобы купить дом побольше... Нет, наверняка в округе имелись особняки, чтобы нормальные такие, приличествующие статусу дворянина, но и стоили бы они приличествующие... Плюс содержание, плюс прислуга, которая жила бы на месте, заодно приглядывая и за хозяевами. И угораздило ж ее влюбиться. Дуры мы, бабы, ох, дуры! Соседка продолжала изливать душу. Нам бы о себе думать, а мы... Она говорила, что родители жениха уже отыскали, пусть и не знатного, но из своих. А я так скажу, что каждый так и должный за своих идти. «Всяк сверчок, знай свой шесток», — поддакнул Мишка. «Вот-вот, а иначе чего? Ни порядку, ни понимания. Иначе тяжко придется. Вон, а сынок мой старшой привел в дом девку из городских. Папенька у ней в чиновниках, маменька на пианинах учит. Сама-то тощая, одни глазья и безрукая, страх». На пианине она могет, но где тут у нас пианино? И с собой притащила сумку одну, ни подушек, ни одеял. Всего приданного пара книжек, да и тени на нашемском. Я разглянула, думала, может, хорошее чего, так ни словечек прочитать не сумела. А она смеется, мол, на латинском это. На кой нам латинский? Так и спрашиваю. А она лишь и вздохнет и носом шмыгнет. Слезы чуть что-то. Так прям реветь. По первости каждый день ревела. Ни коровы подоить не способная, ни огорода ополоть. Гусей боится. Петух ее клюнул, так аж затряслась. Сочувствую. Да чего уж тут, чай невелико умение. Научилась вон, только суетливая больно. Прямо аж перед глазами мельтешит, как она носится. Но так не злая, и с приданным не беда. Одежку мои исправили, и ботинки, и сапожки софьяновые, и шубу бобрячью, чтоб не мерзла, худлявая вся. Я уж и так, и я так и молочка и поутру налью, и сметанки пожирнее, и сальца дам, а все одно на просвет видать. Аж на перед соседями стыдно было. Небось, мельтеших баба дурная трепалась, что мы девку голодом морем до работы и мучим. Этот говор не мешал смотреть. Тьма ощупывала стены и пол, просачиваясь в щели меж досок. Она окутала шкаф и стол и уловила лишь эхо силы. Знакомой такой силы. Папенька здесь бывал, но вот только и бывал. Да, за столом можно писать, фиксируя до вечности премудрые свои мысли, в шкафу хранить банки со зловещим содержимым, но что-то подсказывает, что лежало там белье да одежда. Нет, это не то место, в котором он устроил бы лабораторию, но проверяем и мою комнату, и матушкину. Последняя близотцовская. Здесь и стекло уцелело, и обои, почти не тронуты огнем. Видны крупные розы на зеленом фоне. Ковер остался, кровать. И снова воспоминания. Савкина. На этой кровати мягко и спокойно. И шорохи под кроватью не страшны. И ничего-то не страшно. «Хватит тащить его в постель!» Отцовский голос разрушает идиллию. «Он уже взрослый, он мальчишка, а ты делаешь из него...» «Но он боится!» «Побоится и перестанет!» «Это потому, что он не крещеный!» Мама редко ему возражала, но теперь ее голос звучал твердо. «Тьма тянется к его душе!» «Это не тьма, это дар родовой, к сожалению, слишком ничтожный, чтобы от него был толк, но ничего, попробуем и с таким поработать!» Если получится, это, впрочем, неважно. Для него возможно. Для Савки... Тьма уходит, не обнаружив ничего интересного. Кухня пострадала сильнее прочего. Я не особо разбираюсь в пожарах, но сдается, что начался он тут. Темные стены, черная печь и потолок тоже черный. Поневоле вспоминаешь детскую страшилку в черной-черной комнате. Вряд ли здесь найдется хоть что-то, все же кухня, на редкость неудачное место для тайника. Тут и кухарка наткнуться может, и маменька в каком-нибудь припадке хозяйственной активности. Но проверяю. Из находок махонькая дверца и кладовая, тоже выгоревшая дотла. Сохранились остовы полок и стекло на полу. Банки? И жалела меня, что, мол, бестолковую девку взяли. А она-то на Пасху, как достала салфетку красивую, шитую, и золотом. Мамоньки мои ротные, я такой красоты отродясь не видывала. Спрашиваю у ней, откуда вам? А она, мол, баловалась прежде, вышивала. Спрашиваю, чё ж ты, дурёха-то, молчала? Вздыхает только, я и дальше спрашиваю. А она и кружево плесть обученная, значит, и шить умеет. Да не руками, а машинкою. Сваты-то пущай из городских, но не больно шиковали. Вот матушка и научила одежку строчить. Я и покумекала, что на огороде ты и сама управлюся. Странно. Не помнил Савелий эту женщину. И невестку ее не помнил. Дом им поставили хороший, двор, правда, махонький, не развернуться. Даже сарай толк-то не влезет. Ну, да на кой им, когда скотины нету? Зато машинку мой прикупил самую наилучшую. Но должен быть где-то и подвал, тот, в который маменька за книгой лазила. И вход в него в доме. На кухне? Тьма расползлась, ощупывая каждый сантиметр пола, пусть тот и покрыт слоем мусора и сажи, но для тени это не преграда. И теперь вон даже из города ходят с заказами. Хорошо, что так получилось. А то, а мы уж и подсобляем, и мяском, и молочком, и яишками, — сказала женщина. Я-то чё хотела-то сказать? Старшой-то, когда отделяться решил, тоже на ян-то дом поглядывал. Узнавать даже ходил, что задешево его отдать готовы. Оно и понятно, что задешево. Кому он надобен-то с-под колдуна-то? Квадратный люк обнаружился в сенях. И снова же заваленный какими-то обломками, мелким мусором, он был почти неразличим глазом, человеческим. А вот тьма заметила. И свистнула, и потом замерла, будто принюхиваясь к чему-то. Глава вторая. Болезнь, распространившаяся среди рабочих лудильной фабрики купеческого товарищества Ватутиных, по заключению целителя Виолковского, является новой и весьма агрессивной формой коклюша, поражающей в том числе тех, кто болел им ранее. Болезнь поражает не только легочную, но и мозговую ткань, вызывая яркие галлюцинации, вспышки беспричинной агрессии, а в ряде случаев истерические припадки и даже ступор, когда больной застывает и не реагирует на раздражители. Теория о существовании прорыва подтвердилась, однако был тот слишком мал, чтобы представлять прямую опасность, а потому, на наш взгляд, причиной болезни не является кромешная тварь. Однако вместе с тем наиболее вероятен вариант воздействия энергии кромешного мира не только на людей, что давно доказано, но и на существ меньшего размера, к которым и относится возбудитель коклюша. И данный случай представляет интерес не только с научной точки зрения, но и как явное доказательство грядущей опасности. Из доклада фабричного инспектора Л, проводившего расследование на фабрике. Призрак рявкнул. Вот в хозпристройках было пусто и пыльно, если там что-то и хранилось, то было это давно. Похоже, страх перед колдуном на сарае не распространялся, потому и вынесли из них все то, что представляло хоть какую-то ценность, оставив лишь корзину с разодранным днищем да расколотый кувшин. «Я ему-то сразу сказала, что место это проклятое, но нет же! И мой главное, вот на что мужик толковый, а тоже вперся. Дешево, мол, и сын вот рядом будет, и землицы тут тоже поболее, чем на Юшкиной слободе». Тьма расползлась по грязному полу, просачиваясь в щели люка. И теперь уже я ощущал характерный такой запах, пробивавшийся сквозь иные гари, пыли и тлена. Но эта вонь, вонь иного мира, вызывала зуд в носу и желание чихать. Аллергия, что ли, развивается? Смешно будет. Еще вон в дом подбил лезть смотреть. Ну, вроде как оценивать. Там-то оно во внутряк ничего, целое. Вот тоже, разве же оно не колдовство? Полыхало так, что зарево на всю улицу. Я помню прекрасно, и жар стоял. У меня вон вся малина пожухла, наново пришлось сажать. Мы тогда страху натерпелися. Господи, спаси и помилуй. Всю ночь воду таскали, поливали вон и забор, и дом, чтоб не перекинулось. Пожарные приехали, стали тут и воду давай лить. Две машины вылили, а оно все никак. Ясно же, что колдовское пламя. Магическое, скорее уж. Тьма просочилась внутрь. В подвале Савелий, а ведь бывал, точно бывал, спускался с отцом, и воспоминание это резануло и так, что прям будто иглу в башку вставили. Я же дернулся не столько от боли, сколько от неожиданности. «Савка?» «Ничего, вспоминаю, вот. Лестница. Страх. И матушка, которая руки заламывает, в глазах ее слезы, но она из последних сил сдерживает их, не смея не перечить отцу. И Савка старается не оборачиваться. Это злит отца. А Савка очень боится его разозлить. «Чего ты там копошишься?» Отец и без того раздражен. Он стоит внизу, задирает голову, и Савка сжимается. Лестница кажется ужасающе высокой. Она сколочена из узеньких досок, на которые ногу-то толком не поставишь, а перил нет. Отец сдергивает Савку, и тот сжимает зубы, чтобы не крикнуть. Сейчас в подвале темно, но тогда горел свет и яркий. Память Савки сохранила отдельные картинки. Полки какие-то, банки, свисающие с потолка, мотки веревки, провода. Я заставил тьму посмотреть наверх. В серо-сизом спектре это тоже походило на веревку, но зачем кому-то выкладывать из веревки узоры на потолке? Риторический вопрос. А запах иного мира стал еще более отчетливым. Да что там, он напрочь перебивал все остальные запахи. Он пропитал этот подвальчик, въелся и в стены, и в пол. Пыль и та хранила его. Но вот откуда он здесь взялся? Тьма крутанулась. Помещение было не таким и большим. Узкий коридор, который упирался в стену, полки с одной стороны, с другой шкафы. Интересно, что здесь следов пожара нет, хотя по ощущениям этот подвал располагался прямо под кухней, и, стало быть, если не от огня, то от жара должен был бы пострадать. Но нет. Банки и тени потрескались. И о чем это говорит? А о том, что кто-то позаботился о подвале. Но почему? А после оно само собой улеглось. Тетка не умолкала. И вот диво дивное, так горело, а дом целый. С чего б? Колдовство. Так я ему и сказала муженьку своему и сыну. А ведь права тетка, только не колдовство, а магия. За коридором квадратное помещение. Комната его назвать язык не повернется, но я ее помню. Точнее, Савка помнит. Правда, немного иную. На полу лежал ковер, а у стены сбоку стол имелся, длинный такой. У второй будто шкаф, но не с резными дверцами, а со многими ящичками, трогать которые строго-настрого запрещалось. Савка и не стремился. Была б его воля, он бы из этого подвала сбежал. «Садись». Отец указывает на низкую лавочку, и Савка садится, уже зная, что произойдет. Он закрывал глаза, потому что так было нужно, и на шею падала тяжеленная капля камень. Веревка сразу начинала впиваться в кожу, а та отзывалась зудом, но чесать было нельзя. Вообще ничего нельзя. Даже шевелиться и дышать нужно было не просто так. Отец ставил у ног какую-то штуку, которая щелкала. Метроном? и 4 щелчка вдох, а потом 4 выдох. Главное не отвлекаться. Интересно. Потом уже приходили люди, стало быть, вроде как покупатели. Ага, морды у них чисто разбойные. Я так нашему-то городовому и сказала, мол, куда глядишь, когда так-то оно. А он мне, мол, это ты не в свое дело нос суешь. А как не мое, когда прям под боком считай? Память Савкина отказалась работать дальше. То ли то, что происходило, было слишком странным и непонятным, то ли... Внутрь надо, это однозначно. И я поглядел на Мишку. Поторопить бы его, да подходить не хочется. Я-то тетку не помню, а вот она вполне возможно помнит Савелия Громова. Точнее, колдунского сына. Тогда же в дом полезли. Вон, дверь новую поставили, чтоб, значит, никто больше не сунулся. И знаешь-то, никто бы не сунулся. Кому это в охотку, чтоб в свою хату какую заразу приволочь? Аль еще какую беду? Тот и оно. Эти ж никого и слухать не захотели. Сперва один заявился с чемоданами, и вот туточки прямо во дворе. А вот это уже интересно. Я предполагал, что старый Савкин дом будет не только мне интересен, но вот чтоб так... Тьма продолжала обнюхивать углы. Она тоже чуяла знакомый аромат, но понять, откуда тот просачивался, не могла. Не уверен, что и у меня получится. Все же папенька был артефактором. Хорошим. И мозги у него имелись. Жаль, работали не в ту сторону. Вытащил какие-то штуковины и с ними все в дом лазал. Запрет, потом обратно. И чуть-то черкает в блокнотике черном. Я уж вдруг горять городовому пошла, чтоб, значит, документ проверил. Потому как оно ж крепко буязно. А вдруг эти я вон, вдруг тоже колдуны. Или против царя батюшки умышляют. Тайник есть. И где-то там... И даже, думаю, не банальная ямина в стене, прикрытая кирпичом. Нет, тут что-то куда более сложное и завязанное на мир кромешный, ибо запах... Именно в запахе дело. Он свежий, если можно так сказать, про вонь тухлятины, в том смысле, что будь этот запах после отца, он бы давно выветрился... Тем паче, что папеньки по официальной версии не стало задолго до пожара. Нет, запах вот такой, будто где-то там внизу есть. А почему бы и нет? Или будь там полынья, твари бы воспользовались ею. Матушка Савкина даром не обладала, как и сам Савка. Точнее, с ним вопрос, конечно, может, дар бы и имелся, но не такой, которого бы хватило, чтобы защитить дом от тварей. Стало быть, это не полынья, не полноценная. А если ее закрывать и открывать? Если он сумел найти способ, ведь устраивают же прорывы, и технология отработанная. Правда, сомнительно, чтоб тут в подвале папенька каждый раз жертвоприношение устраивал. Он, конечно, еще та зараза, но не настолько же отмороженная. И соседи заметили бы... Он не мол, акстись, Иван, кэт, меня так зовут. Очень приятно, а по батюшке? Эй, давно уже отвыкший я по батюшке, тоже мне. Невестка вон все порывает свеличать, будто бы чужие люди мы, а мы ж родня. Так что городовой, уточнил Мишка, сообразивший, что это он до вечера не дослушает. А, сказал, что приличные люди, ученые, что тут это возгорание, которое с артефакту защитного... Что, мол, хранится тот неправильно, оттого и полыхнуло. Вот, я ж говорю, колдун, а они, стало быть, дальше ищут. А то вдруг артефакт-то это и не одна была. Оно-то верно и правильно даже. Но к беды прийти может, то не нравились они мне. Крутились, да и уехали ни с чем. После уж другие тоже шмыгали. Сперва по дворам пошли, выспрашивать начали, что тут приключилось и куда хозяйка уехала. А вы... «А что я? Сказала, что знать не знаю. Она же вправду скоренько так, вроде не собиралась. Савка у ней крепко заболел. Ох, тихий был хлопчик. Мои-то что, сыны, глаз отвести не можно, потому как прям все в руках горит. А этот ни рыбу ловить, ни до лесу сбегать. Никуда вовсе его мамка со двора не пускала и с другими не велела гулять. Он, бедолажный, выйдет, бывало, сядет на лавку, да сидит, пялится на улицу и вздыхает, прям как дед старый, я и...» «И вы не знали, куда она уехала?» — опять перебил Мишка. «Извините, просто там в доме нам сказали, что вещи остались. Чужое все-таки, нам чужого не надобно». «Спалить!» — посоветовала Иванка. «Вот как есть, так и спалить. Лучше б сразу и с домом этим проклятущим!» Она снова перекрестилась. «Я ж говорю, чего? Одного дня Савка сбег. Ну, понятно же, что хлопчик ему гулять в охотку, бегать вон. А она от юбки ни на шаг не выдержал. На ярмарку. Я еще тогда предлагала, чтоб с моими пошел б чай гуртом веселее, да и приглянули по-соседски. Но нет, не пустила. Мол, лютно и опасно. Так он где-то взял, да и сам сбег. Ну и напоролся, видать, на кого-то. Его и побили. И крепко так побили, что прям доктора приглашать пришлось. Тот сперва сказал, что поправится малец. А нет, не поправился. Мозговая горячка началась. Беда, беда. Жалко мне ее было. Сперва мужик сгинул, а где не понять. Но оно-то и к лучшему. Не было ей счастья с колдуном. И в жены он ее не взял, и так ты не особо жаловал. Одного разу и вовсе кинул, что обрыдла она ему, спасу нет. Ну, слова-то другие. Я-то по-благородственному и не помню. Она после плакала, что поза сына терпит, что ежели она уйти захочет, то сына он ей не отдаст. Если не полынья, а... Дед ведь говорил, что там в подвале был проход за кромку, и почему бы отцу не повторить его? Ладно, не проход, но лаз такой, чтобы закрывать и открывать по мере надобности. Тень бы не пролезла, а запах тот да. И тогда... Тогда надо спускаться. Она аж расцвела, когда его не стало-то, а тут разом и с малым беда. Его она любила крепко, аж с перебором-то любила. Странные слова, но понимаю эту женщину и соглашаюсь, с перебором. И вот это горе. Она, как поняла, что доктор не поможет, побежала куда-то, а вернулась не одна. «А с кем?» «С полицией», — уточнила Иванка, хитро прищурившись. Мишка вздохнул и тихо пояснил. «Кузина это моя». «Чего?» «Моя мамка и ее мамка с сестрами были». «Опасно, мало ли что матушка Савки могла это и вот рассказать. Так-то она славная была, да встретила этого, он и заморочил девке голову. Из дому свел, вот. Батька ее тогда крепко обозлился, она ж всех опозорила. После в наших-то пальцами тыкали. Моей сестрице едва свадьба не порушилась». Хотя уже все сговорено было, ну да сами понимаете. Иванка покивала головой, мол, все как есть понимает. Так что запретил даже имя упоминать, чтоб, ну, такое вот. А тут вот батька ее помер зимою, матушка же, тетка моя родная, слегла, болеет крепко. Врет, как дышит, и главное, верит. Вон выражение на лице у Иванки сочувственное. «Мамка и попросила. Сказала, возьми вон, съезди, поглянь, что да как. Может, и выйдет помириться, облегчение будет. Так-то адресок у нее был. Я и приехал вот. Выходит, что зазря». «Горе, горе!» — Иванка головой покачала. «Так-то не скажу, куда уехали. Просто одного вечера постучалась она ко мне. Сама бледная, трясется вся. Говорит, срочно ей уехать надо, на сына увесть». Что будто бы в Петербург, будто бы там доктор есть, который мозговую горячку излечить способный. И для того дом она продала. Так-то дом же ж хороший, крепкий, просторный. Вот, а меня попросила кур забрать. Хозяевам они не нужны, а у ней добрые были. Я и забрала, чоп нет. И с кем уехали, вы не видели? Не видела. А дом... А вот седмицы не прошло, как полыхнул. Я еще подумала, что вовремя она. Так-то снаружи ничего-то целый, но вот во внутрях там жар был крепкий. Останься кто живой, то и косточек не нашли бы. Охотно верю. В Петербург, значит. Думаю, вздохнула Иванка, нету тебе смысла туда ехать. Отчего ж? От того, что в Петербург другую дорогой едут. Их же машина на Колчина повезла. А там скорее на Москву сподручно будет, если и вовсе доехали. Она огляделась и, наклонившись, тихо, как ей показалось, произнесла. Он их забрал. Кто? Колдун. Так он же сгинул. Ну, колдуны, они как коты. У них жизнь не одна. Сгинуть сгинул, а после ожил. Небось, он и хворобу эту наслал, и дружка своего отправил. Так что все, померла твоя свояченица. Она-то колдуну без надобности, а сына он утянул. Может, для обряду какого? Сменял на новую жизнь там. И сказано было это с уверенностью. А дом? Че дом? Почему он проклятый? Ну, помимо того, что колдун в нем жил. «А тебе мало?» И взгляд с прищуром. «Ну, так-то дешево просят в самом-то деле. Прям грешно не взять за такие-то». «Грешно! Ох и дурные вы, молодые-то! Кто ж хорошее чё за дешево отдаст? Тот и оно, что ежели цена низкая, стало быть, не всё-то ладно. Оно как на рынке. Или молоко брызгло, или сливки не сливки, а молоко с жиром топленым мешанное. Нет, тут-то, говорю, в доме в самом дело. Я ж пошла-то со своими-то. Ну, как их от них отпустить? Кухня-то крепко погоревшая, а дальше ничего. Я еще вспомнила тогда, что соседка сказывала, будто у ней защита такая особая от пожаров. Видать, помогла». «Все-то там на месте, и кровати хорошие, и шкаф такая резная, целехонькая. Только петли четко покоробила. Но муж у меня рукастый, новые б навесил. Дверцы сняли, чтоб не обвалились. Мы ж купить хотели», — спешно произнесла Иванка, будто боясь, что ее обвинят в мародерстве. «Понимаю, если б купили, оно б все одно вашим стало. А так че хорошие вещи пропадать? И я об том». Там бы чутка поверху пройти, лак снять и новым покрыть, так вовсе загляденье. Я аж и подумала, что неправая была. Да только...» Она ненадолго смолкла. «Только такое вот прямо сперва будто холодочком по спине протянуло, и не простым, а прям могильным, что до самых костей пробрал, и главное, не одна я его почуяла». А там уж и вздохнул кто-то тягостно человечьим голосом. Я к мужу, а тот тоже слыхал. И вдруг тягостно стало, прям руки и ноги неподъемными сделались. Дышу и то едва-едва. В голове же мысля, что жизнь эта, что она плохая, что все-то плохо, что надо бы в петлю лезть. Как сейчас помню, что... Стало быть, про твари я поспешил. Что-то в этом доме пряталось. Я дернул тьму, и та, отвлекшись от подвала, призадумалась. Я гляжу, муженек мой идет прямо на меня. Глаза красные, кровью налиты, будто с перепою. А он же ж у меня трезвехонек. Он же ж у меня только по праздникам позволяет стопочку, да и то меру ведает. Тут прям перекосило всего, и руки вперед тянет, пальцами шевелит, хрипит, что придушу, что... Страх меня взял такой прям словами и не передать, оттого я отмерла и кинулась прочь, и он за мной во дворе уже догнал, в горло вцепился и давай трясти, трясет. А я только и думаю, что не приведи Господь удавит. Его ж на каторгу сошлют. А детишки с кем тогда? А нет, не додавил. Солнышко выглянуло, и он в розум пришел. Стоит, глазями лыпает и понять не может, что приключилось. А как вспомнил, так сбелел весь и за сердце схватился. И так крепко, что доктора пришлось звать. 3 рубля отдали». Сказано это было даже с вызовом, будто женщина хвасталась этакими тратами. Доктор капель ему дал сердечных и еще такую амулету, которую на шее надо бы носить, но помогло. Уж не знаю, капли или амулета, а сыночку это, которая для нервов, Он из дома-то выбрался, а во дворе сам лел. И потом две седмицы спать не мог, спохватывался с криком. А чё орёт, сам не ведает. Мол, во сне ему чё это видится. Чё именно, не помнит, но жуткое, страшное. Вот тогда-то мы и не стали дом брать. И всё-то, что из него вынесли, прям до ниточки последнее на костре и спалили. И батюшку позвали, чтоб осветил тут и землю, и стены, и к нам опять же ж. Тогда-то все и приспокоилось. Так что не лезьте вы, не надо оно вам. Мы бы не полезли, но, видать, придется. И не права тетка, надо оно нам. Судя по всему, очень даже надо, просто жизненно необходимо». Глава третья. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает он денно и ночно живую науку людей – характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя. Катехизис революционера. Дверь отворилась с протяжным скрипом. С потолка посыпалась мелкая труха, а в нос шибануло запахом гари. Мишка поморщился. «Уверен?» — уточнил он, глядя на темноту впереди с явным сомнением. Я кивнул. «Еще как уверен. Если тайник и был, то там, в подвале. Вот только я ни тень в щелку не просочусь, а стало быть, придется как-то люк расчищать». «Чтоб! Надо было Еремея отправить!» — проворчал Мишка, бочком втискиваясь в щель. Дверь повесили наспех, и петли успели провиснуть, а сама дверь осела и накренилась. «Нет же, дурак, любопытно мне стало!» Это ворчание было привычным и, как ни странно, успокаивало. А мне надо было успокоиться. Походу, надо. Пусть Савкина душа давно ушла, но тело сохранило память и теперь отзывалось на возвращение холодным потом да суматошным стуком сердца. «Ничего так жили», — оценил Метелька. «А дом хороший, вон бревна какие, и венцы целые. Туточки, если поскоблить, четко окна поставить». Пыль, гарь, мусор. Откуда он появляется в заброшенных домах, само по себе загадка. Но вот появляется ж, что-то похрустывает под подошвой. К запахам гари добавляются иные плесени и гнили. И Метелька крутит головой, пытаясь понять, что это так воняет. «Нам туда». Я останавливаюсь и указываю на пол. «Тут подвал». «Под пол», — поправляет Метелька. «Ну да, дом такой. Добре ставили, с размахом. В нашем тоже был, но маленький. А так-то еще дед сделал холодную. Вот она глубоко была. Там даже летом молоко не кисло». «В этом подвале тоже было холодно». «Погоди», — Мишка выставил руку, — «давай я». «Там тихо пока. Тени проверили». «А лестницу они тоже проверили», — проворчал братец. «Если ты сверзнешься и шею свернешь, девочки расстроятся». «Ну да, конечно. Девочек расстраивать нельзя, даже когда эти девочки крепко так подзадолбали. Но Мишке возражать бессмысленно, потому просто киваю, да и прав он». Тьма просто убедилась, что лестница есть, а вот в каком она состоянии – это большой вопрос. Но Мишка спустился, и тотчас снизу донеслось. «Давайте!» Первым полез Метелька, а следом и я. Ступени как-то вот поскрипывали и прогибались, но вроде держали. А вот о лампе стоило бы подумать. Мишка зажег спичку, и в темноте его лицо выглядело еще более странным, чем обычно. «Или о фонаре?» «С фонарем это мы, да, не подумали. А вот лампа была». Память подкинула нужную информацию. «Керосиновая вроде там у входа должна стоять». Так-то подвал освещали две лампочки, яркие, огромные, куда большего размера, чем в матушкиной или Савкиной комнатах. Но электричества не было, а лампа вот нашлась даже с керосином. Не скажу, что свет ее полностью разогнал тьму, но... «Чувствуешь?» — спросил я Мишку, который крутил башкой, напряженно прислушиваясь к чему-то. «Не знаю, такое странное вот ощущение. Не пойму, что не так, но не так». «Холодом шкрябает», — Метелька поежился, — «и воняет, вот аккурат, как там воняет». Именно этот запах и вправду был тягучим, густым. Он пронизывал все, каждый камень, каждую песчинку. Он наверняка прицепится к одежде, и то останется только выбросить. Но откуда он исходил? «Видишь», — я указал на потолок, — «здесь змеи проводов были покрыты толстым слоем белил, но все одно выделялись этакими выступающими венами на камне». «Провода?» — Мишка поднял лампу. «Куда они ведут?» «Туда», — он указал направление. «Именно что туда, но в то же время там, как он выразился, ничего нет. Ничего такого, для чего понадобилось бы электричество. Провода упирались в стену и уходили в нее». «Думаешь, тайник?» Мишка постучал по стене, прислушался. Я тоже постучал и тоже прислушался с умным видом. Смысла в этом было немного, потому что звук получился глухим, каменным. Слева, справа. И чувствуешь себя полным идиотом. Но ведь куда-то ж они ведут. «Может, — Мишка задрал голову, — они просто в дом идут, в комнаты там, вели отсюда и наверх. Может, схемы электропроводки у меня не было, но вот...» «Нет», — я помотал головой, — «дома все спрятано, а тут, видишь, их прямо поверху тащили, никто в каналы убирать не стал». «Так подвал же, тут не до красоты». «Резонно». «Но думай, Громов, думай, тьма тоже не ощущает за стеной ничего такого, точнее, полости или щелей, в которые можно было бы просочиться, она не обнаружила. Но это не значит, что за стеной ничего нет. И если есть, провода отец не прятал. Почему? Если тайник там, то он надежен. И даже если вдруг кто-то провода увидит, то это видение ему ничего не даст, как не дало вот нам». Я прижался щекой к камню и закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. «Артефактор. Он был артефактором, мог придумать что-то, такое надежное, но в то же время...» «Да, тайник должен быть надежным, но при этом таким, чтобы легко можно было добраться до его содержимого. Следовательно, и открываться он будет без лишних танцев. Сомневаюсь, что отец использовал бы сложную схему с пентаграммами и десятком ключей». «Стоп! Ключ! К любой двери должен быть ключ, и надо лишь найти его. Если допустить, что саму дверь мы отыскали, то ключ будет простой, но в то же время такой, который нельзя потерять или подделать. А еще он всегда должен быть под рукой, а это...» Я вытащил нож из голенища. «Сав, погоди». Я проколол ладонь и прижал ее к стене. Кровь — самое простое, что приходит в голову. Но ничего. Или нет, что-то изменилось. Запах стал сильнее, ярче, и такое вот будто сквозняком из форточки потянуло. Иномирным сквозняком из иномирной же форточки. Но стена не исчезла. Что тебя? А если... Кровь — это хорошо, но одна кровь ненадежна, потому что ее исцедить можно, а потом спуститься с баночкой и хоть всю стену изукрасить. Значит, это лишь часть. А вторая? Что было у отца такого? Ну да, конечно! Я выпустил силу, толкнул ее к стене, и кровь моя слабо засветилась, а потом от капли ее по камню поползли тонкие жилки. Они, подпитываемые силой, завивались, складываясь в узоры. Части их я узнавал. Я уже видел похожие рисунки там, в поместье. Руны и еще руны. целые цепочки, узоры рун, переходящие один в другой, и все это вместе складывалось в арку? Дверь? Как правильно? «Что это?» — Мишка сглотнул. «Походу, папенька не стал размениваться на мелочь». Прозвучало нервозно. «Хотя да, я определенно нервничал. А как не понервничаешь, если часть стены вот была, а теперь ее нет? Свечение поугасло, а перед нами открылась еще одна комната. Или, правильнее сказать, помещение. Понятия не имею, как это называть, но... Отец и вправду был чертовым гением. Я не знаю, как это он сделал, но ведь сделал же. Совместил обе части мира, и то, что получилось, я шкурой чувствовал неправильность этого места, его чуждости, в то же время не мог не оценить задумку. Шаг. Здесь вокруг камень, не тот странный, которым была вымощена лаборатория в поместье Громовых. Этот черный, гладкий, будто отполированный. Он и на полу, и на стенах, и на потолке тоже. Провода, кстати, обнаружились. Вон они тянутся к центру, а оттуда уже на жгуте свисает колба ламп. Здесь и электричество работало. Как? Хотя, когда заперто, то вряд ли. А вот когда дверь открыта и миры совмещены, то почему бы и нет? Я оглянулся. Сердце кольнуло. А если эта дверь закроется? Если... Спокойно. Отец тоже не дурак. Если она открывалась снаружи, то и изнутри будет. Он вряд ли планировал уединяться тут навеки вечные. Да и в целом-то проход вполне стабилен. Руны исчезли, арка осталась. И выглядела так, словно всегда тут была. Метелька начал была я, но Метелька упрямо качнул башкой. «Я с вами», — сказал он и руки в карманы сунул. «И я», — Мишка переложил лампу в другую руку, а после и поднял повыше. «Это лаборатория?» Помещение было довольно просторным, если не сказать огромным. Вдоль дальней стены вытянулись ряды шкафов. Свет отражался в темных стеклах витрин, а что внутри не разглядеть? Книги? Мы подошли ближе, и да, книги тоже имелись, а еще тетради. Я взял в руки ближайшую, открыл. Нервный почерк, буквы скачут, то поднимаясь над строками, то волной уходя ниже, и ни хрена непонятно. Не в том смысле, что нечитабельно, но какие-то низкоуровневые потоки, градации, коэффициенты, рисуночки вот тоже имеются, графики отношения чего-то к чему-то явно на глаз составленные. А вот и пара рун каких-то карандашом обведены участки соединения. В общем, это явно не личный дневник, в котором папенька рассказывает печальную историю своей жизни, заодно называя имена всех злодеев. Во второй то же самое, и в третьей. Скорее уж на рабочие заметки похоже. И разбираться в них точно не мне. Прям ощущаю, что умом для столь высоких материй не вышел. Книги под стать тетрадям, основы прикладного зелья варенья, фактор комплементарности в составлении схем третьего уровня и практическое применение математических моделей в артефакторной схематронике. Это вообще что-то насильно умным. Но Мишка книги разглядывал внимательно, а потом, открыв одну, печать показал. «Это из библиотеки Имперского университета», — пояснил он. «Видишь двойную отметку? Закрытая секция». «То есть папенька книгу скоммуниздил? Нехорошо, однако». «В остальных шкафах какие-то банки, склянки, посуда лабораторная, а спиртовку я даже узнал. Коробки, коробочки, я заглянул в одну, зерно какое-то из мутного стекла». «Алмазы», — сказал Мишка, — «неограненные». «Охренеть! То есть поместьице папенька при желании приобрел бы без особого напряга. Алмазы я вернул в коробочку и сунул нос в другие. Красненькие стекляшки оказались рубинами, а вот зеленых камушков было только два. Надо будет прибрать». Мишка нахмурился, когда я ему эту мысль озвучил. «Это как-то неправильно», — произнес он. «Одно дело бандитов грабить». «Мы не грабили, я поправил братца, мы проводили реэкспроприацию». Еще по прошлому миру помню, что чем сложнее звучит термин, тем больше почтения внушает. А тут тоже? Мишка вернул коробочку на полку. Тут, между прочим, наше с тобой законное наследство. Нам еще род восстанавливать, так что пригодятся. Хотя можно и оставить.